У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Папараць кветка» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. У Дакудава, што на Лічыні, прыехалі нядзельным ранкам разам з кіраўніком раёна філіі партыі БНФ Владзімірам Круцікавым. Нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцу, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіламетраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску ў пошуках хоць каго з тутэйшых. А жыве тут, між іншым, 790 чалавек. У смузе не відаць было застылага пад лёдам Нёману, што цягнецца ўздоўж паселішча ды тысячагадовых курганоў, побач з якімі некалі жылі будучыя дакудаўцы. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла, які быў паранены тут пры адступленні Напалеона. Але скарбашукальніцтвам мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смяшлівая цётка Люба. Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, хай их, хореха, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу. Узниклы тадыш после объединения суседней вёской агрогородок Йоткаўскі, забрал у дакудаўцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йоткі правление СВК. Старшыня сельсавету Алексей Демьянович, по таким казали гарэла кресла, говорил тады со мной, як звычайный человек з улицы. Я был абсолютно супротив этого объединения. Обяцалі, конечно, нам, что будут люди все працаваць, получать зарплату без затримок и при тым хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жыхары Дакудаўскага сельсавета, молодые при том, стались без працы. Просить допомоги транспортом, как привезти тот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одны остались на территории. У 2009-м усё той же спадар Демянович ізноў набыў адміністрацыйную вагу. Цяпер у нас выделяецца бясплатна техніка для доставкі, кому надо, дроў, брикета. Даяркі получают 600 і более. Механізатары до мільёна. По Дакудаву наработаюць 4 трака. На этой ферме 8 даярак, 2 сторожа. Кажу, цяпер у нас парадак на фермах. З новым парадкам быў явна нязгодны сустрэты намі на вуліцы 24-гадовы Саша Кудзель. Нету дзе тут, Дакудаву уладкавацца. Тут бы работать, если тут зарплаты 300 сил, если в колхозе. Если 170-150, дети в школу оканчивают, тоже уходят. Только дачу можно заработать, приехать отдыхнуть, как пойду туда, в город. У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Боляславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал. Когда изникать молодь почала, вот откуда? В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Дакудаву. Выборщик. Колгас отстал был? Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Такую скотину. Мужик был фронтовик, калька, паспорт спирал. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. А вам только свежее мясо все. А были такие, которые приходили, куфар ворочали, деньги шукали. Или уже тогда самогонка? А я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, не попробуйте, гуд-гуд и пошли. По вас отмена льготу як-нибудь ударила? Конечно, ударила. И чтобы на Лиды доехать, треба 10 тысяч иметь. А до Лиды километров 12. Да, и лекарство так само. Это надо в сотню уложиться, а сотня это для нас великая сумма. Продукты они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже хорошая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение. Воняете вот этим аммиаком, что хату боятся зайти. Саму это так. А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет. И снова припыняемся ля кубки вёсковых бабулек, что ля крамы. Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление. Снежня. Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дровы крадут. Мы идем до Лисихи. Вясковая мянушка 84-гадовай спадарыні Ёткі, Тетка Надея про 5 год меня не познала. В очи ледь бачить. Схуднела, змарнела. Колись у 17 год села за трактор. Была пераможцей у всесоюзных соцспаборництв, у депутатам облсовета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спокою начальству. Любого узровня. Причем у вершаваной форме. На ее поклепничали. Навод одна с помененных бабулек догнала меня и небы на вухо пошептала. А, клеймила начальство. Я испытываю тетки Надеи. Верши, кажу, пишите вы? Пишите, не вы. А як же ж? Я их и помню. И про колхоз расскажу. Давайте. Наш колхоз то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выжей нас. Из года у годик богател колгаз. Получали мы 100, а потом рубли. На остатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили, я уже не была звеновой. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ. Родился тут. О-о-о-о-о. И я буду жить тут. Вы слухаете «Подорожжа свободы». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка. Я буду жить, я народился тут. Дзе нараджацца было не без біць. Один удакудовый фермер, 51-годовый Валентин Белявский, переехал сюда перенять справу после смерти батьки 5 год тому. Мае 15 гектаров земли, але чухая потылицу. Мовляв, уражение от фермерства его, як сам каже, перестые. Я сразу открыл не так на частное предприятие. Мне посоветовали просто юрист. А они ничем не отличаются. Фермерское хозяйство и УЧП. И там можно людей нанимать, и тут. Я не нанимаю людей. На зарплату не вытягиваем себе. Зерно я державе не сдаю, а выращиваю свиней. В данный момент 24. Это 25-й. Батька мне подарил, вечно ломается. Не шкодуйте, что фермеры пошли с колгаза? А, правда сказать, и там ничего не имел, и тут ничего. 80-годовая тетка Леонарда, что на ложку прислуховывалась до размовы, незгодно замотала головой. Самый собьяк, когда устанут, тогда зробить. У колхозе тоже на часы треба. Хотя бы зарплату себе вытянуть, треба свиней 40. Ай, рухаться треба. Буз треба, как можно было где-то товар вывезти. Я возьму кредит, то не смогу даже отдать. Треба уже никого человека нанимать, бухгалтера. Платить зарплату. А с такими землями не потяну. Коли 2 тонны с гектара намолотишь, дать им того и калий, и фосфору, и прочее, как зерно было полноценным. Не может этого нема. Затое усе небы складается у семейства агарков с агротуризмом. Спадарня Святлана працуе настаўніцай гісторыі ў школе. Муж Юрый, былы тэхнік-механік, там жа вартаўніком. Прыехалі ў Дакудава 20 год таму з Нарыльска. Паспелі за 4 гады існавання наладзіць трывалы, у тым ліку, міжнародныя сувязі, увайсці ў грамадскае аб'яднанне аградыэкатурызм. Гаспадар распавядаеце. У нас у садьбе чисто семейный отдых. Едут люди. Прибалтика, Россия, Краснодарский край, Молдавия, Польша, Германия. То, что они увидели в интернете, приезжают только на молоко, на творог, на масло. Любители на рыбалку, Неман. Они глубокие, то для детворы как раз само то, что без родителей могут пойти. Заказник докудовский рядом у нас, клюквенные грибы под березовики растут. У нас не так давно з'явилась пропанова плав на плотах по Неману. Оттуль униз, с усими припинками, с экскурсиями и тыдень $150 у сутки, а лекали поделить это на 15-20 человек. Семейство агаркаў – одно из немногих, что отрывало глядеть у будущей вёскі, не глядишь на то, что… Бабульки казали, что невыгодно было садить. Не трымать живёлу, потому что треба куплять корма. Вогнать сотки несчастные. Да, 80 тысяч. Да. Амаль никто уже и не трымает, и не горает. У вас шмат скинутых хат. А ближе к нему, но пустых практически нет. По 10 тысяч долларов. Але меньше не говорю, что это вельми низкие кошты. Заангажаваная Светлана де Юрый были у часе выборшей кампании у якости назиральников. Назиральниками были независимыми от фонда Льва Сапеги, под весна. Деревни с нами практически никто не здоровался. Ну, чутки самые неврогодные у той час распосюдживалися, что нам мехи доляров давали, дали, а кольки ты отрымал. Ты можно у вашу бригаду записаться? Правда, мнение изменилось у людей. Сами стали говорить то, что я от них 5 лет назад не мог подумать, что они это скажут. По шляху на автобус подсумовываю выники вандроки с керовником суполки партии БНФ Владимиром Крутиковым. Старый городок, куда-куда ее не стали будовать. Будовали у Йотка. И когда хутка наближается до городской рысы, поменял прас. Засталося 4 трактори. Уменьшилась колькость насельниц. 1290. Дякую Богу, что тут явился этот агротуризм. А значит и будущее. А значит и будущее. 6 людей могут на этом зараблять хоть какие-то гроши. Сюда почали ссылать тех, кто не может заплатить за квартиру с близких алкашей. Тогда уже вязковцам, что-то будет тримать агротуризм, то тогда не позади. Здростишь. Остатним куда спи... Тому люди спиваются. И бульбу сажать невыгодно, это себе кошт. Человек свинь не держит, мы были. Так само за этих коштов отримовывается слабое. Агрогородок съел фактично это докуда. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту США